Глава пятая. За окном лился яркий свет, словно кто-то оставил во дворе плетение развеивания маны и вложил туда огромное количество энергии. Но нет, это было что-то иное. Мы с членами комиссии продолжали наблюдать, и вскоре среди этого яркого света показался знакомый силуэт. Высокий, широкоплечий, состоящий сплошь из мускулов человек. «Это Градимир», — тихо произнес Родион Константинович, стоявший рядом со мной. «Рано он пожаловал», — ответил я. «Хотя и приглашение с точным временем я ему не присылал». «Навряд ли он посмотрел в глобале точное время коронации. Вот и было ему проще заявиться пораньше». Свет за окном постепенно мерк. Градимира встречал на пороге дома Тимофей Сергеевич вместе со своими сотрудниками. «Мне одно непонятно. Как он переместился?» — спросил я у всех присутствующих. «Если бы он переместился через тот свет, как ходил я, то мы бы увидели черный разлом пространства, а не яркий свет». «Он же бог, а богам всякое подвластно», — ответил один из аристократов. Я не стал ему отвечать, а поднял вопросительный взгляд на Родиона Константиновича. «Да, сейчас вам их не переубедить». Тихо сказал он, а потом громче для всех. «Возможно, Градимир настолько прокачал свою магию, что научился открывать порталы». «Но чтобы узнать наверняка, надо спросить у него лично», — ответил я. «Пойдете встречать его?» «Нет, спрошу позже. Не хочу переносить экзамен. Градимира и без меня разместят. Но мы так и не разобрались. Можно ли заменить противника?» «Боюсь, что нет». Помотал головой аристократ со шрамированной рукой. «Алексей, не переживайте за меня», — подал голос Петр Александрович. «Я запасся кристаллами-накопителями, чтобы ни за что не пропустить церемонию. Но восстановление все равно будет не из приятных», — возразил я. «Неважно. Для меня честь участвовать в экзамене лучшего моего ученика», — улыбнулся мастер. «И целитель дежурит за дверью», — добавил архимаг. «Хорошо», — кивнул я. А сам просчитывал в голове, как можно быстрее опустошить источник мастера, чтобы все это было менее болезненно. Хотя по сравнению с нашими тренировками, происходящее сейчас — детский сад. Члены комиссии вернулись под купол, а мы с Петром Александровичем встали друг напротив друга. «Начинайте», — отдал я инициативу. Мастер кивнул и отправил в меня простецкое боевое плетение. Но взорваться оно не успело, потому что я поглотил ману. «Еще», — ухмыльнулся я. «Решили вовсе не атаковать? Я же тогда вечера буду у вас с заклинаниями бросаться. А вы используете самые энергозатратные». «Разве так можно?» — спросил один из членов комиссии у своих. «Особых правил на этот счет нет», — пожал плечами Родион Константинович. «Мы с мастером оба понимали, что я выиграю в любом случае». Слишком много тренировок мы провели, и я уже знал все его слабые места, и сам стал уже раза в два сильнее. Петр Александрович перешел на составные заклинания, которые он отрабатывал вместе со мной для экзамена на магистра, пока у него получалось через раз, но я продолжал впитывать заклинания, не атакуя. Так прошло минут 20, но у мастера все равно оставалось достаточно маны. Источник не исчерпал себя даже наполовину. Это прекрасно чувствовалось в изменении тепла, что исходило от его тела. А опытные маги могут улавливать такие колебания и на расстоянии. «Петр Александрович, а попробуйте без заклинаний», — предложил я. «Но не факт, что такое количество разрозненной маны вы сможете поглотить». «Смогу», — твердо ответил я. Мастер выставил вперед руки, и в меня направилось два луча яркого света. Как мастер и сказал, манна эта была разрознена, и поглощать ее было крайне тяжело. Я весь напрягся, пока мои магические каналы впитывали энергию, а кожу жгло. Благо, что огнеупорный костюм не горел, обычная одежда давно обратилась бы пеплом. И то я не мог впитать всю ману, что сейчас летела в меня. Ее часть уходила за мою спину, в артефакт-преобразователь, спрятанный в стене. Это продолжалось минут 5, пока Петр Александрович не выдохся и не упал на колени. «Будем засчитывать этот бой», — Засомневался член комиссии со шрамированной рукой. «Правила не нарушены. Скорее, это наша ошибка, а не мастера Алексея. Не следовало рассматривать в качестве противников его же учителей», ответила женщина, единственная в группе. «Согласен», — кивнул Родион Константинович. «Условия выполнены. Победа и опустошение противника». Но Петр Александрович поддавался. Продолжал сомневаться первый. «По закону мы не можем не засчитать победу. У Алексея будет возможность показать реальное мастерство с двумя другими противниками». «Допустим. В таком случае все недостатки техники Алексея Дмитриевича вскроются там. Но если сомнения останутся, мы можем увеличить количество поединков до 5. Князь, вы согласны с таким решением?» «Да», — кивнул я. Кожа продолжала болеть от ожогов, а Петр Александрович уже уковылял к целителю. Хоть мы и старались не причинять друг другу весомого вреда, но последствия были ощутимы для нас обоих. «Тогда встречайте второго противника». В зал зашел незнакомый мне парень. Судя по форме, раньше он учился в Московском университете магии на факультете для видящих. И сейчас пришел в этой одежде только чтобы козырять своим положением. Он представился и усмехнулся, а я ответил оскалом. Парень дрогнул. «Начинай», — велел я. И пока парень выводил первое заклинание, я не переставал на него смотреть, действуя ему на нервы. Но ошибки он не совершил. Я прикрылся щитом, и он развеял плетение противника. В этот раз не было смысла размусоливать. Я снял щит и за доли секунды вывел в воздухе боевое плетение. Враг прикрылся. А я продолжал атаковать. Не давал ему возможности от защиты перейти к атаке. «Родион Константинович, мы точно его на магистра тестируем», обратился к архимагу Михаил Петрович, тот самый маг с большим шрамом от ожога на руке. «Да, никаких сомнений. Это же мой ученик». «Я уже тестировал ваших учеников, и никогда они еще не показывали подобных результатов. Сперва поглощение огромного количества маны, которое не факт, что и я бы в своем ранге магистра выдержал. А теперь невероятная скорость. Еще скажите, что вы медленнее». «Именно. Такими темпами Алексей уже через минуту закончит». «Не понимаю вас, Михаил Петрович. Не вы ли 5 минут назад подняли вопрос, стоит ли вообще засчитывать первый поединок?» «Я. Но лишь потому, что мастер Петр поддавался». В это время князь Воронцов нанес последний удар, и противник упал без сознания. Обычно так и проявляет себя внезапное истощение магического источника. «У вас еще остались сомнения в мастерстве Алексея?» «Нет», — тихо ответил он архимагу, а затем громко огласил для всех. «Бой засчитан. Пригласите следующего противника». Я быстро подстроился под нужные задачи. Раз нужно опустошить источник противника, значит, и стоит бить самыми мощными заклинаниями. Мне-то нет смысла считать проценты маны в первоисточнике. Со вторым противником я справился играючи. Да и третий не вызывал сомнений. Но на этот раз я решил начать сам. Отправил во врага составное плетение из 3 заклинаний. Взрыв, копье, молния света. Парень прикрылся щитом, который развеял мои заклинания, но я уже был готов к следующей атаке. Только вот противник упал. «Эй, как это понимать?» «Родион Константинович, я точно не сошел с ума. Вы тоже это видели?» — шепотом спросил Михаил Петрович. «Да. Алексей только что составным заклинанием опустошил противника. Абсолютная победа», — кивнул архимаг. «Вы точно на магистра его готовили, а не на архимага?» «Нет. Я готовил князя стать сильнее любого живущего ныне архимага. А что?» «Ну, раз так, может быть, проведем сразу 2-й экзамен, чтобы еще раз комиссию не собирать». У архимага округлились глаза. Такого поворота он никак не ожидал, но и упускать отличную возможность для своего ученика не хотел. После 3-й победы члены комиссии долго перешептывались. Они еще и дополнительное заклинание от прослушки поставили, так что я просто ждал. Читал по губам некоторые слова, но сильно на этом не зацикливался. Все равно, как придут к общему решению, я сразу об этом узнаю. И, наконец, они убрали купола. «Алексей, Вы успешно прошли первую часть экзамена на ранг магистра. И уверен, что без труда справитесь со второй, где вам потребуется показать базовые заклинания этого ранга», сообщил мне один из экзаменаторов. «Могу приступать?» Спросил я и направился к артефакту-поглотителю. Плетение следовало отправлять туда, чтобы не разрушить этот тренировочный зал. «Подождите, у нас для вас есть более интересное предложение». «Какое?» Я обернулся к экзаменаторам. Родион Константинович снова хитро улыбался. Неужто он снова что-то придумал и комиссию смог в этом убедить? «Мы оценили ваши навыки по достоинству. Экзамен не представлял для вас сложности». «Так и есть», — кивнул я. «Мои противники были гораздо сильнее, чем те, с кем я сражался во время имперских соревнований. Но благодаря бесконечным тренировкам моя сила росла не по дням, а по часам. Поэтому мы предлагаем вам пройти второй экзамен. На уровень архимага». Ох, было сложно сдержать удивление. Но я быстро сообразил. Заклинание для подтверждения ранга архимага мы тренировали последние недели вместе с прочими. Поскольку плетение ранга магистра я давно усвоил. Но в таком случае сейчас мне придется сразиться еще и с магистрами. Скорее всего, из членов комиссии, а больше их взять неоткуда. Не считая Стефана Елисеевича, который, надеюсь, откажется от такого приглашения. «Алексей, если вы согласитесь, то получите сразу ранг архимага. Если откажетесь, то мы остановимся на ранге магистра», — пояснил Родион Константинович. «Но если вы не сможете пройти тестирование на архимага, то и на магистра вам придется сдавать заново. Это условие нашей комиссии», — сообщил один из аристократов. «Ваш случай исключение из правил. Обычно у кандидатов в магистры просто не остается магического резерва. Но у вас, как у носителя первоисточника, такой проблемы нет и быть не может», — добавила женщина. «Что вы выберете?» Члены комиссии пристально смотрели на меня. Считывали мою реакцию на их предложение. Но я оставался спокоен и даже позволил себе легкую улыбку. «Значит, все или ничего. Несложный выбор. Ведь я один из тех, кто привык рисковать». «Хорошо». Спокойно согласился я и сразу задал уточняющий вопрос. «Плетение показывают сейчас или после поединков?» «После», — махнул рукой Родион Константинович. «Он-то не сомневался, что я с ними справлюсь». «В таком случае, господа магистры, тянем жребий», — сообщил самый молодой из экзаменаторов. На вид мужчина был не старше 30, а уже магистр. Я же собрался стать архимагом в 17, что было первым подобным случаем в истории. Архимаг и двое других аристократов в ранге мастера остались в стороне. А вот оставшиеся магистры тянули полоски жребия. Разрезали листок бумаги и сделали три коротких полоски. И я никак не ожидал, что моим первым противником окажется женщина. «Вы готовы, Алексей Дмитриевич?» — спросила она, строго смотря мне в глаза. «Да». Кивнул я и приготовился к обороне. Ох, и мощное же заклинание она бросила. Мана была столь концентрированной, что я еле смог ее впитать, а затем почувствовал, что могу обратить ее же заклинание против нее самой, но усилив его в 100 крат. Сам не ожидал, что заклинание получится настолько мощным. Пока она выводила плетение, мои пальцы ловко скакали по воздуху. И я закончил первым. Всего один удар. Уму непостижимо. Михаил Петрович протер глаза. Потому что девушку уже забрали целители. «Сам в шоке», — признался архимаг. «Я не учил Алексея так изменять заклинания». «Да и последнюю нить он делает всего раза в 2 длиннее. А мощи прибавляется невероятно». «А чего вы еще ожидали от носителя первоисточника и будущего императора?» «В самом деле». Но князь же всего год изучает магию на профессиональном уровне. Просто нереально освоить ранг магистра за год. Доказательство перед вашими глазами. Когда Родион Константинович это сказал, пал уже второй магистр. А Михаил Петрович должен был идти третьим. Сейчас он крайне жалел о своем предложении продлить экзамен. Но вслух этого не сказал. Михаил Петрович вышел из-под защиты купола. Ему дорогого стоило сохранять спокойствие перед таким противником. Ведь стоит Алексею его победить, и князь станет самым молодым архимагом в истории этого мира. Сейчас Михаил Петрович не думал о победе. Он понимал, что никогда не победит Алексея. Увиденного ему хватило, чтобы это понять. Но раз так случится, этот случай войдет в историю. И он должен продержаться как можно дольше. Просто обязан. Хотя бы так. «Начинайте», — бросил ему Алексей. Голос парня был спокойным и уверенным, а Михаил Петрович едва сдерживал собственный страх. Давно он не испытывал подобного. И ладно бы все это происходило в реальном бою, а не на обычном экзамене подтверждения ранга. Магистр кивнул и вывел первое плетение так быстро, как только мог. Но Алексей мгновенно выставил щит, и тот развеял заклинание. «Продолжайте», — сказал он. Михаил Петрович начинал злиться. Ему показалось, что парень с ним просто играет. Его не смутило тяжелое дыхание князя. Он не поверил в то, что ему нужно перевести дух. Он соединил сразу 5 разрушительных плетений и направил их на парня. Но вместо щита тот расставил руки и просто впитал плетение магистра. «Атакуйте!» — крикнул Михаил Петрович, уже не сдерживаясь. «Вы сами попросили», — слишком спокойно ответил Алексей. Магистр еле улавливал движения пальцев парня в воздухе. Они выводили не одно плетение, а целых 10. Да такое может убить, даже несмотря на защитные браслеты, что надевали все противники. Такие использовались на всех экзаменах или соревнованиях. Астана... Договорить магистр не успел. Он выставил самый мощный щит, что только мог. Но энергия точно в водопад вытекала потоками из его источника. А он только 3 заклинания отразил. На 5-м магистр понял, что это все. И ничто его не спасет. Таких мощных заклинаний он никогда не видел. А в горле засел настолько громадный ком, что он и закричать не мог. Не мог попросить о помощи. И принял свою участь. Михаил Петрович закрыл глаза, а щит исчез, когда в источнике осталось не больше процента маны. Но ничего не произошло. Он открыл глаза. Света от заклинаний не было. «Что вы сделали?» — спросил он, не в силах осознать произошедшее. «Развеял то, что вы не смогли отразить?» — просто пожал плечами князь. «Ага», — неверяще кивнул магистр. А затем почувствовал пустоту в груди. Перед глазами все потемнело, и он упал. Магистр уже не увидел, как ловко князь подхватил его и отнес в коридор, где ждали целители. «Мне надоел этот спектакль, который назывался «Проверкой моих навыков», и я закончил его достаточно быстро. Хотя не ожидал, что сразить 3 магистров будет так просто. А вот с архимагами я бы уже так ловко не справился. Хотя их в мире не так много осталось. За 6 поединков я потратил процентов 30 маны из своего источника. И столько же восстановил, поглощая магию противников. Видимо, у этого тела была нехилая предрасположенность к развитию навыков. Уж не знаю, связано это с первоисточником, или же с тем, что моя душа родом из другого мира. Мне еще есть куда расти. По своим внутренним ощущениям, я прошел только половину пути, чтобы достичь мощи Градимира Великого. «Алексей, вы прошли», — сказал мне Родион Константинович. «Можете приступать ко второй части экзамена», — сказал мне один из мастеров. Я кивнул и подошел к стене. Минут за 10 показал все заклинания для ранга магистра. Потом перешел к составным плетениям, что требовались для уровня архимага. «Это все», — сказал я, когда артефакт поглотил последнее заклинание. «Вы прошли. Поздравляем», — сказал аристократ с седыми волосами. Но радости в его глазах я не увидел. Только страх. После того, как формальности закончились, я позвал Родиона Константиновича выйти вместе со мной в коридор. «Что так напугало членов комиссии? Это же была их идея со 2-м экзаменом», — спросил я у архимага. Сложно было осознавать, что теперь мы с ним на одном уровне силы. «То, что они никогда не видели такой мощи. Да и я тоже. Смотря на вас, я и правда начинаю верить, что Градимир всего лишь маг, но развивший свое могущество подобным образом. Я же не собирался причинять им вреда. А это не важно. Все члены комиссии понимали, что они в вашей власти. И теперь вы, Алексей, станете первым императором в ранге архимага. Это очень дорогого стоит. Спасибо. За что? Удивился Родион Константинович. Без вас, Стефан Елисеевич и Петра Александровича, я бы не достиг этих результатов. И пусть я не всегда согласен с вашими методами, но они сработали. Результат налицо. Лицо архимага расплылось в широкой улыбке. Значит, не зря я живу на этом свете. Но рано останавливаться. У нас еще много работы. Продолжим с завтрашнего дня. А пока мне нужно навестить одного из гостей. Ох, будьте с ним аккуратнее. Только не провоцируйте. Не переживайте, я знаю, что делаю. Оставив архимага, спустился на первый этаж. Гости стремительно прибывали, и здесь царила настоящая суматоха. Уже и телевизионщики устанавливали камеры во временном тронном зале. Градимира я нашел в самой большой из гостиных. Здесь было не протолкнуться. Гости столпились и слушали речи светлого бога. Свет дарует нам не только жизнь. Он помогает побороть тьму не только в магии, но и в душе, рассказывал Градимир, когда я вошел. Он один сидел на широком диване, а люди, стоя, завороженно его слушали. Из всей толпы аристократов никто даже стульев услуг не попросил. «Алексей!» — первый маг заметил меня и улыбнулся. «Градимир!» — кивнул я, натягивая на лицо легкую улыбку. «А я специально приехал пораньше, чтобы мы могли спокойно поговорить. Не откажешь?» «Не откажу. Пойдем, отведу в тихое место». Градимир направился за мной. Мы шли молча до кабинета покойного князя Голицына, который располагался на третьем этаже. «Здесь хорошая звукоизоляция. Мы сможем поговорить откровенно», — сказал я, запирая на ключ дверь. Именно это действие активировало защитную систему кабинета. «Вот и хорошо». Улыбка спала с лица Градимира, и он плюхнулся в кресло. «Признаюсь честно, сразу после воскрешения моей первой целью стало убить тебя».